Но они меня не слушают. Да потому, что ничего нового вы им сказать не можете. Я вам еще раз говорю, они уже прошли весь курс. Что тут неясного-то? Все, даже шести- и семикурсники. Теперь понятно, но, как, молча. Полезная нагрузка в этой школе просто смешная. Да и я помог, объяснил, где что было непонятно. Но вы же не трансфигуратор. Кто вам сказал такую чушь? Я вполне неплохой трансформатор. Вот метаморфом мне не быть, а трансформацию я освоил вполне прилично. А уж временная трансформация, это вообще начало-начал. Я не понимаю, да кто вы такой? Я Александр Каге. Это все, что вам нужно знать. Так остановитесь. Наконец-то вмешался Альбус. Хватит, Александр, чем занимаются ученики на уроках? Медитируют, директор. Собирают ману. Понятно. Что же, пусть медитируют. Но если и другие ученики перестанут учиться из-за них, то эту практику мы прекратим. Хм, ну попробуйте, только ничего у вас не получится. Когда к этому привыкаешь, то это не вызывает никакого отторжения. Становится практически постоянным состоянием сознания, так что запретить вы не сможете, но вы всегда можете попробовать. Хм, посмотрим. Отступление. Дорогой Николас, приветствует тебя твой ученик и преданный друг Альбус. Если не трудно, подскажи мне, знаешь ли ты мага Александра Каге? И хоть что, не будь о нем самом, мне бы очень пригодилась эта информация. П.С. Если можно, то побыстрее. От этого зависит план. Альбус, ради всех богов тебя заклинаю, не трогай его, обходи десятой дорогой. Все, что я о нем знаю, написано на древнеримских гранитных стелах, но ты их прочесть не сможешь. Он намного старше меня, на 1000 лет, как минимум. Является учителем основателя римской гильдии магов, Маркуса, императора римского, завоевателя Карфагена, и он крайне силен. Упоминания о нем есть на протяжении всей известной истории. Наибольшее количество упоминаний я нашел у кланов истинных оборотней по всему миру. Он появляется и исчезает, когда хочет, и никто не знает куда. Что бы он ни делал, не мешай ему, и останешься жив. Лет 200 назад я с ним встретился. Потратил много ресурсов, но разыскал его во Франции. Мы проговорили почти неделю. Тогда я понял, что почти ничего не знаю об алхимии, или он мыслит совершенно не по-человечески. Он подал мне десятки идей, и я разрабатываю их до сих пор. Но есть у меня ощущение, что для него это вчерашний день. Это все, что я о нем знаю. С надеждой на твое благоразумие, ученик, Николя Фламель. Конец отступления. Первое полугодие закончилось, внимание, рождественскими праздниками. Я просто выпал в осадок, думал, что шутили, но оказалось, европейские маги действительно чтут Бога, который забрал у них магию. Я просто в шоке. На последнем занятии полугодия я скрупулезно, с приведением всех возможных доказательств объяснил своим ученикам, куда, как и при каких обстоятельствах делись знания по нормальной магии. Поначалу никто не поверил, но потом я выпустил душу светлого. Ауры тут все умеют видеть, так что дух выложил все, что знал. У бедных детей был шок, некоторые были в ярости. Так что, вряд ли кто-то из них станет когда-нибудь праздновать Рождество, да и Пасху тоже. На первый урок второго полугодия я запланировал лекцию по божественным сущностям. Все-таки хорошо, что на моем классе наложено заклинание концентрации. Ментальная магия позволяет ученикам легче концентрировать свое внимание, да и память я им улучшаю, не считая, собственно, тренировок в этом направлении. Многие заметили, что в моем классе учиться куда как легче, и так и норовят прийти туда и сделать всю домашку. Книги тоже читают там же. Мне даже пришлось увеличить кабинет до огромного зала пространственной магии и сделать отделение со стульями и столами для выполнения домашних работ. Я, ребят, понимаю, один раз сделал домашку или выполнил правильно заклинание, и уже никогда это не забудешь. Удобно ведь. Еще один закуток, сравнительно небольшой, в нем идут занятия по менталистике и ментальной магии. Доппели помогают мне быть во многих местах одновременно. Удобно. На первый урок в нашу дружную компанию пришел новый ребенок. Собственно, их много пришло, но этот определенно выделяется. Пятикурсница Абигейл Бинсон, будущий демонолог. И вот как мне ее учить? А, демонология в Европе запрещена, под страхом смертной казни. Да и вообще, весьма опасный раздел. Начал с ней заниматься астральной магией. Укреплять астральное тело, дал основные заклинания, само собой, девочка развивается, но с демонологией пока все грустно, поэтому, решил перенести ее обучение на более позднее время. Конечно, я все ей объяснил. Послушай, Абигейл, тут такое дело. Твой профиль определенно демонология, но это дело подсудное, как ты знаешь. Но и оставлять все, как есть, не хочется. Как ты на это смотришь? Абигейл девочка умная и сразу поняла, что к чему. Сэр, вы можете меня этому научить? Могу. Тогда я все-таки хотела бы этому научиться. Хаем, ты очень решительная девушка. Мне это нравится. Что же, раньше 18 лет демонологии учить все равно нельзя. Почему? Заинтересовалась Магесса. Потому, что твой гормональный подростковый фон скачет, как бешеный мустанг. Потому, что демонология не терпит ошибок. Совсем. И ладно, если умрет сам демонолог, так еще и городок другой может исчезнуть. Понимаешь? Точность, уверенность и перестраховка. А главное, эта наука предполагает довольно большие запасы маны у мага, которых у тебя пока что не наблюдается. Так что лет до 18 будем только готовиться. А потом, ты официально пойдешь ко мне в ученики. В смысле, в личное ученичество. Зарегистрируем тебя в Японии, там демонология разрешена, и там же спокойно сдашь на мастера, лет через 5-7. Как тебе такой план? Отличный. Я и не надеялась, что смогу поступить в личное ученичество. Я же бездарная. Кто тебе сказал такую чушь? Родители. Они проверили мою кровь у гоблинов, а те не выявили никаких даров. Пф, да они и половины школ не знают. Я же рассказывал, почему нормальной магии в Европе нет. Поспрашивай других учеников. Думаю, они с удовольствием тебе перескажут эту лекцию. Да эти ваши гоблины пришли в этот мир всего 1500 лет назад и сразу угодили в дикую Европу. Ладно, ребенок, раз мы договорились, то план такой. Для начала, медитация ежедневно, магия духа в полный рост и укрепление твоего астрального тела, затем перейдем к магии крови. Ах да, она же тоже запрещена. Ладно, тогда с ней позже разберемся. А пока, займись аэромантией. Все, план принят. Вот тебе доппель, отправляйся с ним в уголок и начинай тренировки, ученица. Примерно так и прошел первый год моего преподавания. Никаких троллей на Хэллоуин не было, что радует. А вот фокус с зеркалом желаний старик провернуть пробовал. Да только, ничего у него не вышло. Я это зеркало почувствовал сразу же, как его доставили в замок. И тут же запечатал, от греха подальше. Даже интересно, зачем запечатывать довольно сильного демона в зеркало? Нет, понятно, что это зеркало только врагам подкидывали. Судя по тому, что демон в нем до изумления отъевшийся, довольно часто. Часть каникул я провел в Японии, потом поехал в Америку, оттуда во Францию. Для Ирана просто не хватило времени. Но все равно, отлично по гостям прокатился. Дети тоже были рады. В Японию брал с собой Абигейл. Утвердил ее ученичество по специальности демонология. Все официально. Дочка помогла все сделать быстро. В Японии ей многое подвластно, да и демонологи там в чести. Так что мы управились за месяц. Я вообще думал, все лето на это дело уйдет, но получилось, как получилось. Отправив ученицу домой, поехал к другой дочери, она мне подсказала, где можно найти кровавое железо. Запасся им впрок, еще ведь цепь ковать ученицы. Второй год моего преподавания прошел куда более живо. Во-первых, личная ученица отнимала много времени, новых сорванцов добавилось, старички их быстро просветили, куда идти и что делать. Но с ними куда проще, они приходили записываться всем классом сразу, поэтому их уроки проходили буквально на уроках. Вот, как есть по расписанию, тогда у них занятия и проходили. Правда, большинство и вечером приходило, просто за компанию. Ведь в моем кабинете всегда происходит что-то интересное. Те, кто ходит второй год и уже может подвешивать заклинание на ауру, вполне могли показать что-нибудь эдакое. Один из целителей, второгодник у меня и пятикурсник в Хаге, как-то взял и пришил хомяку лапку. Первокурсники просто офигели, но им понравилось. Аэромонты бегали на перегонки под заклятием ускорения, одной только волной воздуха задирая по-летнему короткие юбки девчонок. Электромаг, семикурсник, научился писать на пергаменте миниатюрной молнией, сжигая только самый верхний слой. Такое упражнение на контроль я ему придумал. Молния штука быстрая, так что от перьев он совершенно отказался и записывает своей искоркой. Преподы бесятся не передать как. В общем, каждый применяет свои навыки в жизни, как умеет. Кроме менталистов и боевиков, я строго-настрого им запретил, однако оставил лазейку. Если сможете использовать боевые заклинания в мирной жизни и для мирных целей, будьте добры, запишите вон в ту книгу. Оказалось, такое ограничение с маленькой возможностью пофорсить перед девочками дает просто умопомрачительные результаты. Контроль у них поднялся очень сильно, да и не только у них, я вообще его особо выделил в требованиях к исполнению. Дети, конечно, ругаются сквозь зубы, но тренируются до потери пульса. Некоторые, в прямом смысле, Кристофер Стоунвелл, к примеру, уже дважды попадал ко мне с истощением не только магическим, но физическим. Во второй раз у него буквально остановилось сердце, он потратил всю прану. Благо, что его напарник по артефакторике увидел, как тот падает, и позвал меня. Я его, понятное дело, воскресил, влил в него праны, маны, и вообще привел в порядок. Да еще и сделал это уроком для целителей. А потом, я очень громко на него орал. Уж это слышали все. Ух, как я орал. Отвел душу. Он ведь не первый, и даже не третий. Да и зря я, наверное, улыбался после этого. Дети могли подумать, что я кричать-то кричу, но сам доволен. И возможно, они не сильно бы ошиблись. Доволен я и впрямь был, как слон. Сам факт такого рвения мне сильно импонирует, но глупость такого подхода бесит. Вот что ему стоило подключить еще студентов. Объединили бы силы, да и сделали бы без перенапряжения все, что хотели. Я очень даже одобряю, когда ученики используют новые для них приемы. Но ведь нет, все сам, балбес. Хотя понять я его могу. Сам, ни раз и ни два валялся на грани полного истощения. В общем, у меня на занятиях скучно не бывало, и дети к этим чудесам тянулись, как заколдованные. И все было тихо и мирно, пока Альвен и Гарри, оба ментаты, не принесли на хвосте странную новость. Одна девочка на Гриффиндоре имеет крайне странный эмоциональный фон. Да, у них это постоянное упражнение – читать эмоции. В мысли я лезть запретил. Пока что, пусть опыта поднаберутся. Потом, друг на друге натренируются, и только потом, крайне аккуратно, и желательно под наблюдением, уже кого другого сканируют. Ничего, научится. Но вернемся к Джинни. Вообще, из всего семейства Уизли ко мне никто не приходил, и тут нет ничего странного. Помнится, у Альбуса по молодости была удивительно рыжая шевелюра, видимо родня, да и фиг бы с ними. Но у младшей, как сказали мне мальчишки, при взгляде на Гермиону, совершенно дикая и недетская ненависть просыпается. На первом же уроке проверил их утверждение. Перемена была самая обычная, кроме одного. Класс с Гермионы выходил, я даже специально задержал их немного, а класс с младшей Уизли входил. Вот тут-то они и встретились. Сначала все было нормально, но вдруг все изменилось. Шатенка отошла от дверей шагов на 10, и ей в спину взглянули глаза полные ненависти и зависти. Как мог быстро прошел естественный щит разума Дженевры, и услышал затухающее. Змем свое, продумано это было парнем. Совершенно точно, это мужские мысли. Вывод, либо у нее раздвоение личности, либо начинаются проблемы второго курса. Если бы я еще и помнил, что там должно случиться, было бы совсем отлично. Но пара тысячелетий и три смерти, это много даже для моей отличной памяти. Короче, приставил к Дженевре своего клона, под невидимостью. Незадолго до зимних каникул, очередной клон, следивший за мелкой Уизли, просигналил мне, что Джинни опять рванула в женский, но заброшенный туалет. Когда такое произошло в первый раз, она спускалась вниз, в потайную комнату за раковиной, и вышла погулять по школе с нереально огромным змеем. В тот раз все обошлось, но кошка завхоза окаменела. Я ее обследовал, и вот что могу сказать по этому поводу. Точечный, но сильный ментальный удар просто отключил разум кошки от ЦНС. Нервная система не принимала никаких сигналов и тело впало в летаргический сон. Вот такие результаты выдало мне обследование. Добраться до разума кошки я так и не смог. Был бы это человек, тогда никаких проблем, но с животным нереально. Видимо, девочка решилась на что-то, раз отправилась за своим змеем. Я тут поковырялся в своей библиотеке и узнал, что это за червяк-переросток. Василиск. Да не простой, а золотой, блин. Он 1000 лет прожил на магическом источнике. Это уже не просто змея, хоть и магическая. Это уже практически полузверобог. А может и без полу. Вполне себе полноценный зверобог. Причем, ментально активный. И что, вот с этим должен был сразиться Гарольд. Я просто фигею. А ведь кто-то именно к этому все и ведет. И я не уверен, что это Альбус. Вот просто вообще не уверен. После тщательной проверки, в разуме у Дженевры я нашел отчетливые закладки, которые направлены на нападение на друзей Гарольда, только зачем? Непонятно, совершенно. Пов Гермионы второй курс. Со стыдом вспоминаю, Какой я была дурой, мда, а ведь всего год назад я была свято уверена, что взрослые не врут, в книгах написана только правда, и ничего больше. С другой стороны, из взрослых я общалась только с родителями и школьными учителями. Они и в самом деле старались не врать, отсюда и уверенность. А уж про книги. Не было у меня живых друзей. Вот я и полюбила книги. И они, в большинстве своем, мне не лгали. Но в этой школе мне повезло. Пусть я поначалу и не сошлась со своими сокурсниками, зато позже, когда пришла на дополнительные занятия, мне попался отличный учитель. Он многое мне объяснил, и мне стало намного проще общаться. Оказалось, очень полезно посмотреть на себя со стороны. Увиденное мне совсем не понравилось, и я смогла себя изменить со временем. Тут, конечно, и занятия помогли. Я как будто стала спокойней. А через несколько месяцев у меня появился первый друг. И не кто-нибудь, а Гарри Поттер. Зови меня Гарольд, пожалуйста. Хи-хи, он такой смешной. А когда чего-то не понимает, в затылке чешет, пока волосы хохолком не встанут. Но, как ни странно, это приносит результат. Обычно. Нет, он не глупый, просто немного ленивый. Мы и сошлись-то, потому, что он часто просил меня помочь. Но потом мне это надоело, и я притащила его на дополнительные занятия. Поначалу-то он отбивался, но со временем ему становилось все интереснее и интересней. Теперь его из кабинета профессора Каге и за уши не вытянешь. Впрочем, он такой не один, ведь именно там творится настоящая магия. Профессор очень силен, и очень много знает и умеет. Я прекрасно помню, как на моем первом занятии он, захватив мой разум, учил чувствовать мою магию. Как показывал, как правильно пользоваться магическим зрением, как собирать и выпускать ману, как формировать из нее конструкты, да много всего. Но самое интересное, что я этот, да и все последующие уроки даже сейчас могу вспомнить по секундам. Именно в кабинете профессора, моя и так отличная память становится просто совершенной. И это не только я заметила, все это знают. И мы приходим в этот кабинет в любое свободное время, там же делаем уроки. Иногда, когда джинн профессора занимается спиромантами, к нему выстраивается очередь за едой, так что и питаемся, бывает, там же. В этом году к профессору пришел новый мальчик, тоже второкурсник, только со Слизерина. Но эти различия мы оставляем за дверью, это одно из правил. Мы можем ссориться или мириться, драться или залечивать друг другу ушибы, но все это должно быть не по причине разных факультетов. Обмануть профессора невозможно, он читает наши ауры, как открытую книгу. Поэтому мы выполняем это условие неукоснительно. Никому не хочется вылететь из этого кружка. Я думаю, найдется немало людей, которые предпочли бы вылететь из Хогвартса, чем из продленки профессора. Так вот, новый мальчик оказался иллюзионистом. Они даются ему очень легко, как мне левитация или телекинез. Буквально от одного желания. Контроль, конечно, пока хромает, но это дело наживное. Теперь у нас в кабинете везде летают прекрасные иллюзии бабочек и птичек около девочек, и ходят гордые львы и гепарды около мальчиков. Оливер тренирует контроль. Это просто невероятно красиво. В библиотеке, куда я довольно часто хожу, я увидела у пустой стенки Гарри. И что он там рассматривает? «Гарри, что ты хочешь найти на этой стене?» — спросила я. «Почему на стене? Я хочу выбрать книгу». «Ну, так и выбирай. Но зачем стоять у стены, когда...» И тут я вспомнила лекцию про церковь и рассказ про тот чудовищный ритуал, что они провели, и поняла, он видит. Гарри почему-то видит то, что другие не видят. Книги. «Так, Гарри, хватай любую и прочти, что в ней написано, если сможешь». Первые 20 штук оказались совершенно нечитаемы, разодранные в хлам, улитые чернилами и другими пятнами. Некоторые на неизвестных Гарри языках. На 21-й повезло. Книга оказалась, пусть и на старом варианте латыни, но вполне читаемо. Перевели название. «Путь духа. Как им пройти, но не стать самому». «О, Гарри, это же как раз для тебя книга. Ты ведь занимаешься магией духа. Да зачем мне мучиться, переводить с латыни, когда профессор лучше всяких учебников объяснит и покажет. К тому же мне запрещено выходить в астрал без подстраховки. Очень опасно. Профессор как-то показывал мне опасных духов. Не просто сильных, а по-настоящему опасных. Так некоторые выпивают сами души. Так что нет, спасибо, но сам я заниматься не буду. Лучше медленней, но безопасно. Ты ведь хотела предложить позаниматься самим? Я угадал, «Да, недовольно сказала я, да что с тобой, в тебе никогда не было столько здравомыслия, это вообще, моя речь была, чтобы тебя успокоить и не пускать, я как-то даже расстроилась, что Гарри не нужно останавливать, я же говорю, о моем здравомыслии позаботился профессор, очень наглядно». Гарри вздрогнул, что же ему такого показал профессор, интересно, ну ладно, а какие еще книги там стоят, перебрав едва ли не сотню, мы решили остановиться на безопасной истории Римской гильдии магов, устроились за одним из пустых столиков в читальной части кабинета профессора, и обложившись словарями, начали переводить, но чем больше мы переводили, тем меньше нам требовались словари. Каждое слово отпечатывалось у нас в головах. Очень, очень интересная книга, с довольно точным портретом нашего профессора, да имя его, и история интересная. А может просто однофамилец, и имя тоже, угу, и налицо, один в один. Но так ведь не может быть. Получается, что нашему профессору 2000 лет. Это, конечно, магический мир, но не настолько же. Может просто спросить, одновременно спросили мы с Гарри друг друга, и тут же засмеялись. А давай, и снова вместе. Взрыв смеха помешал кому-то со старших курсов, и на нас шикнули. Оглянулась. «Привет, Алан!» Махнула я рукой, тот приветливо кивнул. Он уже закончил школу, но профессор разрешил ему приходить и после окончания. Алан использует один из потайных ходов в замок для этого. Вот уж кому повезло. Его резервуар маны как на дрожжах растет, раза в три быстрее нормы. Но профессор говорил, что такое бывает очень редко, как и наоборот, когда резервуар растет медленнее, как у него самого. Пойдем, Гарри, найдем профессора. Мне очень интересно узнать, что он нам ответит. Гарри только плечами пожал, но тут замок содрогнулся. Раздался дикий визг и грохот. Все, кто был в кабинете, ломанулись на выход. Правда, воздушникам повезло больше всех. Их скорость под заклинанием просто невероятно велика. Гарри накинул на нас по такому заклинанию, и мы побежали. Стены, окна, двери проносились мимо нас с огромной скоростью, и мы выскочили на галерею, где с трудом затормозили. Тут уже стояла толпа народа, а собственно галереи больше не было. Колонны разнесло на осколки, части стены замка нет, только огромная дыра размером с тоннель метро, а на границе с лесом дерутся профессор и огромный змей. «Магозрение, Гарри, быстрей!» – почти крикнула я, перешла на него сама, да и Гарри успел, чтобы увидеть, как аура змея вспыхнула, и ударила профессора великой силой лучом. Тот замер на полмомента, и резко взлетел в воздух, под ним даже круг земли просел от давления, которое выдал импульс. Профессор замер в воздухе и вокруг него заклубился дух, а через секунду, он превратился в полный доспех. Никаких украшений я не рассмотрела, да и плюмажа нет, голая функциональность. Кроме доспеха, профессор вызвал еще духов, и они стали кружить вокруг змея, покусывая его через астрал. Змей уже напрягся и сконцентрировал силу, как профессор отвлек его на себя. Импульс маны был так силен, что его формирование было видно обычным взглядом. Удар, попадание, в шею. Змея перекрутила и бросила через себя. Однако особых повреждений не видно. Да и чешуя на месте. Расширь, пожалуйста. Попросила я студента из Слизерина, который наколдовал дальний взор. Магия воздуха мне почти не дается, и в обычных условиях, я попросила бы Гарри, но он совершенно пуст, все потратил на наш забег по школе, вон, даже дышит с трудом. Сама я могла бы попробовать создать похожие заклинания телекинезом, но удержать я его не смогу, слишком возбуждена. Ученик спокойно повел рукой и линза стала огромной, метров 20 в диагонали, силен, ну да, семикурсник, все-таки. И я перевела взгляд на профессора, он взлетел еще выше, и сыпанул в воздух какой-то порошок. Секунда, и из воздуха появился трехметровый, рогатый уродец. Учитель что-то ему приказал, и огромная площадь леса и поляна, где находится змей, покрыта льдом. Понятно, ограничивает подвижность. Еще один взмах рукой, и уродец исчезает. Но почувствовать портал я так и не смогла, хоть и занимаюсь пространственной магией. Тут все настолько перемешано огромными всплесками маны, что сам черт ногу сломит. Профессор достал откуда-то посох и ударил по змее огнем, она просто загорелась. Сразу вся, да в этом заклинании больше маны, чем во всех учащихся в Хогвартсе, вместе взятых. Змей сразу же сбил огонь, но тут же получил сжатый в струну водой по шее. Что-то брызнуло, я точно видела, прокричала я, но остальные видели это не хуже меня, поэтому не ответили. Видел это и профессор. Так как он быстро опустился на землю, змей пополз к нему на огромной скорости, но из-за льда, который покрыл землю, двигался он практически на одном месте. Вдруг он смог за что-то зацепиться и прыгнул. Но профессор не стал ждать, пока его съедят, и водяной таран со слона размером ударил змею прямо в голову. Снова этот визг пробирает так, что кажется, даже кости вибрируют вместе с ним. Тот слизеринец, что чаровал дальний взор, не удержал заклинание, и оно осыпалось на камни каплями горячего эфира. Кто-то снова начаровал такое же, и мы снова впились глазами в происходящее. Профессор что-то резко крикнул, но звуки ломающихся под огромным весом деревьев не дали услышать и разобрать, что. Его аура полыхнула так, что смотри мы на бой обычным взглядом, ослепли бы. Но магозрение не может ослепнуть. Малый ритуал очищения, прокомментировал третий курсник Коктеврона. Ритуалист. Я его помню, Рик, несколько раз у нас были совместные задания, только перекачанный маной. Что же начаровал этот змей, что пробил щиты профессора, а вокруг архимага возникали десятки плетений и впитывались в ауру. О, это плетение я знаю, это бронзовый доспех, служит защитой от физических повреждений, недавно проходило. Правда, он у меня получается совсем слабым, мне проще телекинетический щит использовать. Что же профессор задумал? Следующее мы так толком и не разглядели, и дело не в плохом заклинании дальнего взора, оно было отлично наколдовано. Просто скорость событий превысила возможности человеческого восприятия. Профессоров стало много и все одинаковые, и это не допели, точно. Затем у них в руках образовались большие синие шары, и они рванули к змею. Удар. Разлетелись деревья, комья земли взметнулись черными воронами в небо. Грохот. Нет, грохот. Как будто рядом взорвали что-то огромное, и взлетающий змей. Не то, чтобы он просто взлетел, его подкинуло обратной волной от удара. Я перевела взгляд на оставшегося профессора, как раз в том месте, где он и был до этого. Он стал очень большим, огромным рыцарем. В увеличении я увидела, что сам профессор находится в глубине этой фигуры, прямо внутри. Рыцарь сделал шаг, и вздрогнула земля. Он увязал в ней по щиколотку, но кажется, это ему совершенно не мешало. Вспыхнул бронзовый доспех и покрыл всего рыцаря нерушимой броней. В три шага он настиг упавшего змея, дернулся схватить его голову, но тот оказался быстрее. Он ударил не магией, он ударил головой в живот рыцаря. Звон расколотого бронзового доспеха услышали все, кто был в замке, а все, кто смог почувствовать, еще и поморщились. Мана, бывшая доспехом, потеряла стабильность и разошлась в пространстве мощным импульсом. Досталось всем, кто чувствовал свое магическое тело. Мало приятного. Удар змея снес защиту профессора, как прогнивший заборчик, но доспех не пробил, чем профессор и воспользовался. Он схватил голову монстра и прижал ее к земле рукой. В другой руке снова образовался синий шар, только в этот раз он был просто огромным. Удар. Место взрыва, как будто накрыло огромным куполом из синей энергии. Она вращалась и разрывала все, что находилось в зоне ее досягаемости. И непонятно, что это. Точно не мана, это его прана. Как будто услышав мой вопрос, ответил Гарри. Ну да, он же чтец, и легко, практически интуитивно понимает, что там творится. Для него тот моношторм, что сейчас происходит, и не преграда вовсе. Так, стоп, разве бывает так, что у человека так много праны? Это же просто невозможно. Тут действительно можно быть бессмертным, с таким-то количеством жизненной энергии. Купол праны схлынул так же быстро, как и появился. Но и змей, и профессор практически не изменились. Вдруг змей как-то извернулся и смог ударить мага хвостом. Рыцарь отлетел метров на 50, но приземлился, как огромный кот, на ноги. Доспех стал уменьшаться, а потом и вовсе пропал. Профессор спокойно стоял и смотрел на приближающегося змея. Тот не торопился. Видимо, понял, что противник выдохся, а потому полз спокойно, можно сказать, с линцой. Просто не передать, как мне хотелось ему помочь, хоть чем-нибудь. Хотелось, чтобы профессор выжил и победил. Хотелось закрыть глаза, а открыв, оказаться в его огромном кабинете, где так уютно, где все знакомы. Сесть у горячего камина с выпрошенной у джинна чашкой горячего шоколада и читать какую-нибудь древнюю рукопись с маловразумительными объяснениями на староанглийском. Хотелось, чтобы все стало как раньше. Но что я могу сделать, как помочь? Никак. Тут такие силы сошлись, что меня просто раздавит и не заметит. Я опустила голову и вся как будто замерла в ожидании. Ну что же, ты очень силен, царь змей. но я умнее». Услышала я знакомый голос. Рядом вздрогнуло несколько ребят. Все узнали ментальный голос профессора. При обучении он часто говорил с нами, объяснял, показывал. Так что его голос знают многие. А теперь его знает и змей. Я подняла голову и всмотрелась в поле, на котором схлестнулись сильнейший маг планеты и сильнейший змей. Что-то не так, но я понять не могу что. «Гарри», – прошептала я, – «что?» Но он понял меня безо всяких объяснений. Все поле перед замком и часть леса – это огромный ритуал. Но вот какой, я не знаю. Не разбираюсь в этом пока. В земле прорисована гигантская смысловая фигура. Но что она делает, мне непонятно. Сейчас оба застыли в разных кругах. И, судя по всему, как-то дерутся. «Смотри, смотри, Гермиона!» – громким шепотом проговорил Гарри. Опять перевела взгляд на профессора и изумилась. Казалось, что он исчерпал все свои силы, но вокруг него разгоралась аура. Несколько секунд и самого профессора нам уже не видно. Он стал солнцем. Его аура горит нестерпимым огнем магии. Так же, как и аура змея. Обе ауры становятся все больше и больше, пока, наконец, не соприкасаются. Вспышка, еще, но уже другого цвета. Аура змея полыхнула гнилостно-зеленым. В ответ аура профессора пыхнула совершенно черным и сразу же ослепительно белым. Частота ударов и защит все увеличивалась, и, наконец, раздался ментальный крик. «Покорись мне, или погибнешь!» Следуя своим инстинктам, змей давил на ауру профессора из последних сил. Уже всем было очевидно, что змей проигрывает. Его аура светится все тусклее, а у профессора все так же мощно. «Мне жаль», — продумал учитель, и рывком приблизился к змею. Резкий взмах огромным мечом, и голова гордого змея рухнула на землю. Ну да, истощенная аура царя змей больше не прикрывала его от ударов и магии. Поэтому профессор с легкостью смог его обезглавить. Но учитель не обернулся, даже с места не сдвинулся. Только достал откуда-то очень большой рубин. От него шла мана света в огромных количествах. Профессор приложил камень к обрубку головы и сильно напрягся. Вся его поза просто кричала о его напряжении. Он будто тянул на себя что-то огромное и крайне тяжелое. 5 минут он простоял на месте, и чем дольше он стоял, тем сильнее светился камень, и тем слабее светился в магозрении змей. Но вот профессор расслабился, тело змея потухло, остались только остаточные эманации тела. Души в нем уже не было, она была в камне. Тот светился нестерпимой силой. От него в пространство исходила мана. Просто реки маны распространялись от камня. Но профессор что-то сделал, и камень практически потух. Мана перестала вырываться из него неудержимым потоком. Да и сам учитель уже не светился, как сверхновая. Он снова стал обычным, с виду, магом. Как будто свернул в самого себя то, что давало ему эту силу. Камень и посох исчезли из его рук, как будто их и не было никогда. Маскировка легла на ауру воздушным покрывалом, и превратила его из полубога, которым он был несколько минут назад, в обычного мага, пусть и очень сильного. Профессор размножился, и его копии стали сноровисто разделывать тушу змея. К нему устремился директор, что-то ему сказав и получив ответ, расстроенно развернулся и пошел обратно. Еще долго копии профессора копошились у туши змея, но это меня мало интересовало. Я обдумывала, насколько вообще реальна моя цель, стать такой же сильной. Этот бой сильно повлиял на меня. Я раньше просто не понимала, что может быть такая силища. Но теперь, да, теперь я знаю, что это возможно. И у меня появилась цель. И я думаю, не только у меня. Конец пов Гермионы. Я стоял у входа в заброшенный туалет и ждал маленькую девочку под ментальным контролем и своего сегодняшнего врага, Василиска. Конечно, жалко его, тварюшка-то реликтовая, но и оставлять змея в руках неуравновешенной девицы с промытыми мозгами никак нельзя. Через 20 минут раскрылась раковина, и оттуда вышла младшая Уизли. Следом за ней, медленно и величественно выполз царь-змей. Как только двери открылись, я сразу атаковал. Удар девочки в точку на затылке, и она теряет сознание. Минимум 2 часа от нее невозможно будет добиться чего бы то ни было, а то и больше. «Здравствуй, змей», — проговорил я на серпентарго. В общем-то, это не столько язык, сколько способность прикреплять к звукам ментальный посыл. Лет 150 назад научился у одного знакомого мага. Тот, помнится, крайне удивился, что кто-то может этому научиться. Да он и не разбирался в механизме совершенно. Мне понадобилось пара месяцев исследования, плюс мне помогли навыки анимаги. Короче, я выучил серпентарго довольно быстро. Меня тогда одолевала скука, все приелось, депрессняк накатил, а тут такой навык. Вот я и вцепился в этого индуса. Впрочем, мы остались очень довольны друг другом. Остановись, не нападай на меня, давай поговорим. Я не могу, говорящий, у меня приказ хозяина. Какой приказ? Напасть на людей с этим запахом. Змей клюнул носом в какую-то тряпку. Вроде бы шарф, твой хозяин идет. В этом случае, тебе придется напасть на всех в этой школе. Ведь люди постоянно общаются между собой. И запах переходит от одного к другому постоянно. Значит, нападу на школу. На всех, если понадобится. И ты будешь первым. Это ты зря, червяк. Он попробовал поймать мой взгляд. Ведь при всей своей силе, он знает довольно мало техник. Змей не менталист, он ментат, и бьет только через прямой взгляд глаза в глаза. Только я на него вовсе не смотрел. Я отвернулся, забрал уклона запечатанную Уизли и рванул по коридору. Нельзя устраивать бойню здесь, нужно вывести змея из здания. Через два поворота уперся в тупик. Еще раз сверился с интерактивной картой, убедившись, что я на правильном месте. Да все верно. Глянул краем глаза, что змей меня видит, и нырнул в стену. Заклятие призрачной плоти. По сути, я сделал с телом то же, что делают джинны, проходя сквозь стены и другие препятствия. Ну, кроме меди, конечно, и других редких металлов. Я большей частью перешел в энергетическую форму и смог пройти сквозь стену. Хогвартс очень старый замок, он пропитывался магией дольше тысячелетия. Его стены крайне прочные и проводит ману просто прекрасно. Я проскочил сквозь стену и выскочил в каком-то классе. Карта показывает, что класс не используется и давно, но внутри оказалась парочка детей. Выпускники, они с юношеским пылом обжимались на парте. Блин, могли бы и сдвинуть несколько парт и трансформировать их во что-то не такое твердое и неудобное. Тоже мне, маги. Самих студентов я, конечно, знал, но ко мне они не ходят, так что я не стал им что-то объяснять. Схватил за оставшуюся на них одежду, и выбежав из класса, аккуратно кинул их подальше. Примерно там, где они должны были удариться об пол, поставил воздушную подушку. Надежды на их реакцию у меня нет совершенно, но это все не важно. А важно то, что змей просто проломил стену, которую я прошел насквозь и его протащило мимо меня. Его огромный вес не позволил ему вовремя остановиться, и он снес еще и часть колонн, которые опоясывали этаж. Замок шатнул от удара, которым змей пробил стену, да еще и сама туша, упавшая с десятка метров. Небольшое локальное землетрясение нисколько меня не задержало, и я прыгнул вслед за Василиском. Пролетел над ним и приземлился практически у кромки леса. Ну что, бой, червяк переросток. Для проформы поинтересовался я. Бой, говорящий, краем глаза заметил, что в том месте, где остался пролом, образовалась целая куча зрителей, от первокурсников и до профессоров. Кто-то воспользовался заклинанием скорости и едва смог затормозить перед проломом, но рассматривать, кто это был, мне просто некогда. Змей прыгнул на меня, я ушел в сторону, и пройдя вплотную ударил его мечом, пропитанным чакрой. Как будто я пытаюсь прорубить камень обычной железякой. Меч мерзко дзынькнул и просто сломался. Вот же гадство. Придется перековывать. Хотя, давно пора. Но как же с ним драться-то? Змей развернулся для новой атаки и я вперился в него взглядом. Стараясь смотреть на него только магическим зрением, я не уследил за глазами. Сильнейший ментальный удар практически пробил защиту Шерингана от ментальных атак. А больно стало так, что взвыть захотелось. Хорошо, хоть с глазами все в порядке. На всякий случай кинул на себя исцеление, скастованное прямо на ходу, хотел отойти в сторону, но не смог. Тело не двигалось, вообще. Видимо, часть удара все-таки прошла. Змей не стал ждать, пока я в себе разберусь, и нацелился снова на меня прыгнуть. В трансе, в котором плавал мой разум, все движения змея выглядели так, будто он в воде, а значит, он невероятно быстр. Быстрее двурогих, раза в два, а то и больше. Да и его аура несравнимо сильнее, чем у них. Примерно, как у папаши двурогих, черного козла. Ну, может, немного и уступает. Только этот змей ни разу не демон, и на него длань Мордука не подействует. Нужно что-то придумать, но позже. Пора спасать свою жизнь. Полет. Я так сильно стартанул, что небольшой круг земли просто вдавило в землю еще сильнее. Зато мое тело взлетело очень быстро и высоко. Сюда змею не допрыгнуть. Дух защиты, Сустас, иди ко мне, ты мне нужен. Ментальный посыл и море маны, вот и все, что мне нужно для его призыва. Я его создатель, так что проблем с этим у меня нет. Сустас явился очень быстро и обволок мое тело, становясь сверхкрепким доспехом. Я в это время был занят. Призывал еще троих порабощенных мною в разное время духов. Сильных, опытных, почти разумных. И натравливал их на змея. Конечно, они не горели энтузиазмом нападать на зверобога, пусть и довольно слабого. И я их понимаю. Если он поймет, откуда на него нападают, он их развоплотит простым давлением ауры. Но и выбора у них нет. Либо они нападут, и возможно погибнут, или я их точно убью. Они выбрали возможность выжить и напали на змея. Тот закрутился на месте. От него явно отрывают куски чего-то эфемерного, но такого привычного и нужного, а он не видит врагов. Ничего, сейчас восстановлю чувствительность тела, и ты почувствуешь врага, змеюка. Чтобы восстановить чувствительность, пришлось на пару секунд нырнуть в подсознание. Те нити, которые шли от разума к телу, просто порваны, но восстановить их дело пары мгновений, что я и сделал. В этом нет ничего сложного, это же подсознание. Я тут полноправный хозяин. Вынырнув обратно, увидел, что змей обнаружил духов и вот-вот их развоплотит. Его аура уже наполнились силой, но давать ему такую возможность просто нельзя. В моей ауре я подвешиваю только самые веские заклинания. Подавляющее большинство я создаю на ходу, да и места для них просто нет. Обычно на ауре у меня разрушитель цитаделей, зеркало Скорпа, всеразрушающие копья и длань Мардука. Сверхмощные плетения, которые очень долго создавать, но необходимость в них может быть буквально секундная. То есть нужно и прямо сейчас, поэтому они всегда наготове. Эти четыре заклинания занимают около 70% памяти, но они всегда при мне. Не раз уже были ситуации, когда это меня спасало. Как-то, младшая дочка вызвала невероятно сильного демона своими рисунками, и если бы у меня в ауре не было зеркала и длани Мардука, то мы бы всей семьей умерли. Точнее, нас бы съели. На сей раз, я решил использовать всеразрушающее копье. Оно мне довольно тяжело дается, но сейчас для него самое время. Мана потекла по духовным линиям бурными реками и врываясь в свернутое в ауре заклинание. Развернула его, расправила, напитала под завязку. Легкое ментальное усилие, и оно устремляется прямо змею в голову. К сожалению, он успел убрать голову, и заклинание ударило его в шею, и не пробило его шкуру. Это как так, какого, да что ты такое, змей? Заклинание, как будто порвало. Порвало шкуру реликтовой твари. Самого змея перекувыкнуло, перекрутило, но ничего опасного с ним не случилось. Хэррррррррр, приди, Ригапанкв. Спокойно проговорил я, швырнув в воздух порох, пропитанный моей маной. Европейские волшебники используют его для путешествий через каминную сеть, а я приспособил его для портальной магии. А демонология, как ни крути, открывает порталы во время призыва. Да и обычный портал с его помощью открыть куда легче. Приветствую, хозяин. Зачем звал? О, забавная реакция на зверобога. Вот тебе и о, заморозь землю. Круг, диаметром сотня метров. Центр, змей, быстро, повинуюсь, потом вызови меня, поболтаем, угу, ответил ему, и снова швырнув в воздух порох, отправил его домой, один из немногих нормальных более или менее демонов, другой бы обязательно напал, а этот адекватен, а теперь самое сложное, простой лед не ограничит подвижность змея, его вес слишком велик, чтобы скользить, поэтому, мне придется уменьшить силу гравитации под ним, и, хэррррр, ха. Вытерев рукавом кровь из-под носа, я перекинул поддержку воздействия на вторичное сознание, а сам ударил змея огнем гибела. Не столько заклинание, сколько призыв одной из эмблем Мардука. Меня учил Шумер, так что на меня распространяется договор, который был заключен между Шумерской гильдией магов и государем Мардуком, покровителем кудесников. Змей тут же скинул огонь, одним напряжением воли, он погасил все сжигающие пламя. Тогда я ударил водой. Мана воды более спрессованная, заклинание с ней сложнее разрушить. Сверху на заклинание водного хлыста накинул еще один призыв одной из эмблем Мардука, успокоителя хаоса. Фиг теперь этому зверю реликтовому. Не сможет он рассеять сжатую в тончайшую струю ману воды. Удар. Да, со стороны удара, из шеи брызнула кровь. Пробрала, змеюка, так-то, а теперь вниз, на землю. Змей извивается на одном месте, но крайне низкая гравитация, которую я все еще поддерживаю, и лед, не дают ему нормально двигаться. Он выплескивает в пространство целое море силы, и все-таки смог кое-где сделать проплешины в ледяном покрытии. Смог за них зацепиться и прыгнул на меня. Ха! Водяное копье, перекачанное маной, метров 7 в диаметре, попало ему в голову и просто снесло змея. Он улетел в сторону леса, проламывая и вырывая с корнем вековые деревья. Пока он там приходит в себя, я решил очистить поле боя от излишней силы зверобога. Она помогает ему и очень мешает мне. Малый ритуал очищения подойдет. И, ха-ха, заклинание, накачанное маной под завязку, круговым цунами снесло ту силу, что выпустил во время боя Василиск. Ух, даже дышится легче. Его энергия буквально давила на меня и мое сознание, зато теперь стало так легко думать, дышать, жить. Не удержавшись, я открыто улыбнулся и начал воплощать свой план. Клон под невидимостью в полной боеготовности. Он нужен для того, чтобы в нужный момент создать под землей, на глубине около метра, полноценный смысловой рисунок ритуала подавления. Этакий аналог татуировки маршала Хобокина, которую ему нанес Кик, но не совсем. Ритуал не прерывает любой поток маны. Нет, он сужает, сдавливает духовные линии существа, которые находятся в конкретной точке рисунка. Маны требует, как длани наны, но может уменьшить мощь практически любого существа. Но главное, этот ритуал можно проводить одновременно с любым другим. Вершина моего искусства в ритуалистике. Сам ритуал рассчитывали Искины. Почти 2 года. Идея моя, да и некоторые решения тоже. Это было трудно, но я все-таки смог сделать его при надобности совместимым с другими ритуалами. Так, подготовка к плану П закончена. А пока, плана, действуем. В 3 сознания создаю и скидываю на ауру пару десятков вспомогательных заклинаний. Затем, 30 клонов, чтобы отвлечь змея от себя. Они бегут к нему на максимальной скорости, с рассинганами в руках. Но я сильно сомневаюсь, что они пробьют шкуру, которую не пробило всеразрушающее копье. Так, отвлечь ненадолго. А сам, врубаю шаринган. Мангики мрачно сверкнула и сформировал Сусанаа. 20 метров высоты, мощи, силы и защиты для моей тушки. Бах-бах-бах-бах-уф. Раздалось в конце просеки, которая возникла от падения змея. Оп. Змей вылетел из кучи моих клонов и рухнул недалеко от меня. Шанс? Пробуем. Из моей ауры начали разворачиваться и вспыхивать заклинания. Орлиный взор ускоряет восприятие, доспех духа, защита лишней не бывает, ускорение воздуха. Все-таки Сусана штука большая и тяжелая. Живая волна напиталась маной и сорвалась. Оказалось, что она рассчитана только на человеческие пропорции. Жаль. Еще несколько заклинаний поддержки, и сверху, перекачанный маной бронзовый доспех. Готов, рывок к змею. Я уже видел, как хватаю его голову, но Сусана не предназначен для скоростного боя. Даже под заклинанием ускорения, он все равно медленнее змея. Зверобог успел ударить меня в живот доспеха, мордой. Бронзовый доспех взвыл, пытаясь перебороть силу удара, но не выдержал и доли секунды, печально распавшись, и разойдясь чистой мановой волной во все стороны. А вот Сусана выдержал остатки удара с легкостью. Даже если бы и не выдержал, на мне еще доспех духа и десяток личных защит. Тут главное, чтобы не съели. Зверобог съест в первую очередь душу, и только потом тело. Так что осторожность прежде всего. Я схватил змея за голову 2 руками, и смог выдавить 1 глаз. Он очень неудачно дернулся, и со 2-го мой палец соскользнул. Яростно крутнувшись, змей ударил меня хвостом. Уху-у-у-у, я лечу. Нет, это все, конечно, классно и вообще, но пора, наверное, и приземляться. Получилось и так очень уж удачно. Я приземлился недалеко от замаскированного клона, да и он давно готов. Так что стоит изобразить слабость. Пусть змей сам приползет сюда. Убираю Сусана и обновляю защиты, параллельно накладывая маскировку на ауру. То, что змей ее видит, это факт, да и мою маскировку он с такого расстояния не пробьет. Тут нужен прямой контакт. Молодец, червь, ползи сюда. Сюда, я сказал, нечего оглядываться на замок. Ну, цыпа, цыпа, цыпа. Кис, кис, кис. Тьфу, это не из той оперы. Ох и прет же меня. Осадить эмоции. Азарт здесь неуместен. Фуф, вроде пришел в себя. Да и транс скинул заодно. Как-то даже полегче стало. Червяк ползет ко мне медленно, с пониманием своей победы над больно жалящей букашкой. Это хорошо, это правильно. Краем глаза вижу, как дымится трава и земля недалеко от меня. Это яд. Яд Василиска. Он прыснул им в меня, когда ударил головой. Но Сусана удержал его подальше от моего тела, и когда я выключил свой доспех, он просто стек на землю. но даже земля с трудом держит его на своей поверхности. Яд Василиска невероятно силен, апогеи смерти и разрушения, король ядов, при определенных условиях может разрушать не только плоть, но и саму энергию, и неважно какую, ману, прану, ментальную, ему без разницы, он даже более ядовит, чем яд огромной Кампы, а ведь она тоже была зверобогом. Все, змей уже достаточно близко подполз, можно начинать, останавливаю его ментальным ударом, на нужном мне месте, сам смещаюсь на 2 метра, в моем сознании узор ритуала подавления совместился с нужными точками, и я кивнул клону, я его не вижу, но знаю, что он сейчас встал на одно колено, и приложил руки к земле, он ни на что не отвлекается, нужна полная концентрация, работа очень тяжелая, можно сказать филигранная, нужно не только изменить породу земли в ее недрах, нужно буквально создать трубочки из специальной породы камня, да еще и создать нужную фигуру, короче, напрягается сейчас клон не на шутку, ну что же, ты очень силен царь-змей, но я умнее, сказал я змею, пусть и ментально, но он точно меня понял, я продолжаю долбить змея в ментале, но тот защищается довольно легко, я, правда, тоже не вышел на максимум, но совсем скоро мне понадобится много ментальной энергии, и я не могу ее всю потратить сейчас. Но, все когда-нибудь заканчивается, змей вылез из обороны, и начал постепенно нападать. А силен-то как, зараза. Вот и клон закончил преобразование земли и устало прислонился к одному из оставшихся поблизости деревьев. Устало вздохнул и развеялся. Я с огромным трудом смог переработать его воспоминания, так как мой разум и так был весьма занят, в основном выживанием. Но время выживания закончилось, и пришло время нападать. Резким и мощным импульсом, я напитал смысловую фигуру ритуала, и не прекращая подавать ману, задал нужные мне условия. Фух, тяжко. Как только ритуал заработал, змей на секунду замер, не только телесно, но и своей магией и своим разумом. Секундная передышка позволила сделать главное, перейти в режим бога. Восьмая оболочка, давшая мне вечную молодость души и тела, снявшая ограничения с развития, а также давшая мне возможность на некоторое, пусть и небольшое время, сравняться умениями с богами, накачиваю ее подвластными мне энергиями, маной, праной, ментальной силой, и она вспыхивает сверхновой, я стал равен богам, пусть и ненадолго, потом придется пару лет восстанавливаться, это огромное перенапряжение для восьмого начала, я прокачиваю через нее совершенно дикие объемы силы, все, что может выдать мне демолорд, и другие души, которые я поработил, все идет в дело. До максимума возможности еще далеко, но я исследовал свою восьмую оболочку столетиями. А этот механизм, если его можно так назвать, позволяет мне буквально воплощать волю. Никаких заклинаний, никакой возни с плетениями. Желая избудется, но недолго, всего минут 10. Пока что это мой максимум в этом режиме. Потом сознание просто перестает справляться с потоком информации и я отключаюсь. Ну и есть еще один момент, который ограничивает мои возможности. Восьмое начало буквально заточено под бахиань, и мана, хоть и похожа, но не может ее заменить. Змей вышел из ступора и начал готовиться к отражению моей атаки. Магическое зрение отказало мне сразу же, но видеть чувствовать я не перестал. Аура с включенной восьмой оболочкой, видит куда больше и тоньше, чем магическое зрение, все, вплоть до ближайшего будущего, причем не только моего, но и каждой травинки, каждого мураша, в радиусе километра, это просто ужасно тяжело, позволяет оценивать само пространство, я вижу даже еще не сформировавшиеся каверны будущих природных, блуждающих порталов, а ведь они полностью сформируются только через сотни лет, если бы я не был менталистом, и не умел отсеивать информацию, мозги бы вытекли, через глаза, но я менталист, и именно это спасает меня от весьма незавидной участи. Моя аура и аура змея вышли на максимальные обороты практически одновременно, моя, на долю секунды раньше, и этих долей секунды мне хватило, чтобы разрушить несколько крупных духовных линий в ауре Василиска. Вот так, теперь никаких ментальных штучек, можно и пободаться. Наши ауры практически соприкоснулись, настолько они стали велики, а ведь стояли мы на расстоянии 63 метров, плевать, разрушить, сжать, уплотниться. Приказы прокатывались по моей ауре волнами, успевая атаковать ауру змея и защищать свою. В 3 потока сознания я с легкостью перекрывал все попытки змея навредить мне и атаковал, снова и снова, откачивал у него энергию, чего он даже не заметил, похоже, раз не отреагировал. и долбил, долбил эту скорлупу, в которую он завернул свое сознание и душу. Я сдавливал его, наоборот старался растянуть и все же проникнуть внутрь. И со временем и приходящим опытом начало что-то получаться. «Покорись мне, или погибнешь», — прорычал я ментально, громко, чтобы змей смог услышать даже под защитой. Но змей покориться не захотел, или просто не услышал. Тогда я стал выдаивать его с тройной скоростью, и вскоре его аура вернулась к обычным размерам. Энергии перестало хватать даже на щиты. «Что ж, ты сам выбрал, червь, но, мне жаль», — кинул я ему свою мысль. «И мне правда было жаль, я был бы совсем не против иметь такого раба, сильного, смелого, удобного, но сейчас не до жалости. Меч духа и одним ударом я отсек ему голову, ну или хвост, но по самую голову, хм, так, пока не поздно, достаю бывшее сердце ангела». Из него получился невероятно мощный артефакт-поглотитель, да и накопитель тоже. С невероятным трудом я смог запечатать в него душу Василиска. Его сила, даже в таком состоянии, боролась с порабощением. Да только кто же ее спрашивать-то будет? Через несколько минут такого перетягивания каната, я победил, и засунул душу змея в поглотитель. Фуф, есть контакт, но время неумолимо и мне стоит поспешить с выходом из режима бога, если я не хочу сознание потерять. Аккуратно, осторожно привожу ауру в норму, откачиваю и разделяю энергии, которые влил в свою восьмую оболочку, распределяю по накопителям. Посох наполнен энергией под завязку, поэтому я перелил часть энергии на поддержание всех его функций. Медленно, но верно, моя аура приходит в норму, и вот, я накидываю на нее последний штрих, маскировку, которая давно слетела, вот и укутался, даже усталости нет. Поставив накопитель сердца ангела на впитывание энергии зверобога, я убрал его и посох в печать, вызвал клонов, и они начали споро разделывать зверобога на ингредиенты, которые тут же запечатывались. Все-таки, артефакты из частей зверобога получаются запредельные, и по качеству, и по функционалу. Тут ко мне подошел Альбус. «Александр, что вы делаете?» «Разделываю тушу Василиска, конечно», — честно ответил я, «но это достояние школы». Чуть ли не визжал Альбус. «Так сам бы с ним и дрался, что же ты со всеми-то стоял и смотрел? Поди еще и болел за этого червя». Директор детской школы для малолетних магов на долю мгновения отвел глаза, что сказала мне больше, чем все слова мира. «Болел, и не за меня, понимаю. Ах да, ты же точно знал, что этот червяк тебя убьет, не напрягаясь». Я уничижительно на него посмотрел и выдавил: «Уходи». И он ушел. Вот просто развернулся и ушел. Но я не жалел его. Он хотел моей смерти, это во-первых. И непонятно, чем он думал, желая такого исхода. Если бы я погиб, змей убил бы всех в этой школе. Потому как сам Дамблдор, в прямом противостоянии с ним смог бы только обделаться. Идиот властолюбивый. Впрочем, какие-то остатки совести у него все же остались. Но мне не до него. Я распечатал мелкую Уизли и чистил ее сознание. И так-то засранное, извиняюсь, любящей мамочкой, да еще и ментальные установки внесли свою долю хаоса. Хотя тут и своего хватало. Пока чистил ее разум, узнал, чьи это закладки. Эта идиотка начала писать в дневнике. Откуда он у нее, она и сама не знает. Просто однажды она нашла его в своем учебнике. И даже когда дневник стал ей отвечать, это ее не насторожило. Но меня вот что насторожило. Томас Марвелла Риддл. Так представился дневник. Точнее, дух в дневнике. И энергетика этого духа, ну прямо один в один, как и у того духа, что я вытащил из Гарри Поттера. Мда. Интриги, козни, тайны. Жесть какая. Получается, этот самый Томас Марвелла Риддл разделил свое астральное и магическое тело на несколько частей. Одна оказалась в Гарри, еще одна в этом дневнике. Ладно, я обдумаю это позже. Клоны уже завершают обдирание тушки. А нет, Уизли, дневничок я у себя подержу. Исследую, да и духа допрошу, что тоже не лишнее. А ты просыпайся давай, да иди куда-нибудь. А вот и завершение части. Глава 11. Выходные у меня начались с утренней тренировки. Нужно было привести мысли в норму. Пока тело и подсознание выполняли привычные действия, я думал в основном о том, что у меня на руках два духа в двух поглотителях, однако у них практически идентичная энергетика. Вывод. Судя по всему, один конкретный человек каким-то образом разделил свое астральное и магическое тело на части. На данный момент мне известно о двух частях, но их может быть и больше. И хотя для меня такое действие выглядит полным идиотизмом, для него оно что-то значило. После тренировки я отправился в библиотеку. В закрытом отделе нашел журналы учащихся. Такие самозаполняющиеся артефакты книги. В них есть все ученики, которые учились в школе со дня основания. За пару часов и два десятка клонов я все-таки нашел Томаса Марвела Ридла. С 41 по 48 год 20 века. Угу. А теперь к директору. Судя по книге, он тогда уже работал в Хогвартсе. Был преподавателем трансфигурации. Нужно с ним поговорить. Дети в мой кабинет начали приходить с 8 утра. И тот факт, что сегодня выходной, их не очень-то волнует. Им тут уютно и хорошо. Вот и стремятся туда. Я оставил в классе десяток сильных доппелей и пару клонов. Только недавно научился перекидывать управление доппелями на клонов. Всего-то полгода исследований, и вуаля. Теперь я могу заниматься своими делами, и не приходится сидеть на одном месте, отслеживая свои магические копии. Отследив ауру директора, направился к ней по самой короткой дороге. Мне и так повезло, что оказался не у себя в кабинете, а в коридоре. Разговаривал с МакГонагл. Очень удачно. Едва успел догнать его до того, как он прошел за горгулью. Не стал с ним миндальничать, все равно он добровольно не станет делиться со мной информацией. Поэтому, сходу проломил его щиты. У Геллерта щиты были много крепче. Начал перетряхивать всю информацию, которая в его сознании связана с Томом. И накопал довольно многое. Этот ушлепок, Альбус, проводил на мальчишке свои эксперименты. Я просто фигею. На обычном ребенке. Для Альбуса, Том был идеальным подопытным. За него некому заступиться, он совсем один. Ну и немаленький плюс в том, что на лето его можно отправить в его детский дом. Время военное, опасное, нервы у ребенка все время на взводе. Но как только обстановка вокруг перестает быть критической, внушаемость парня резко повышается. Вот и развлекался Альбус, как хотел. А под конец обучения, подкинул ему, через преподавателя зелий, информацию о крестражах. Забавно, Альбус и сам хотел пойти этим путем, но было боязно это делать, не зная подводных камней. А вдруг какие побочные эффекты, вот и заставил мальчишку стать сапером. Том, с промытыми мозгами, даже выбора-то не имел. Через несколько лет выяснилось, что создание крестражей сопровождается искажением ментальной сферы. Но тогда стало уже поздно. Альбус уже создал один, свой. Он сильно испугался, но особых изменений все не было. И тогда он решил, что дело в количестве. Если всего один, то все остается как было, но если больше, то маг начинает сходить с ума.